Глава третья. За ночь погода переломилась, и в окнах красно и ярко полыхало солнце. Одежда, выстиранная, выглаженная, лежала на скамейке. У стола сидел, ожидая нашего пробуждения, Пашка, тот самый паренек, которого вчера Степанида Клементьевна посылала за водкой. Пашка не дал нам одеться, а повел в баню. «Так велено», — сказал он твердо. После бани позавтракали прохладной ряженкой с теплыми подовыми ярушниками и разошлись по делам. Донат пошел колхозным шофером договариваться, чтобы помогли ему вызволить застрявший газик. Опер, застегнутый на все пуговки и даже с белым подворотничком, и неизвестно, когда он только успел его пришить, подтянутый, весь напряженный, как борзая на следу, в новожилы и катушки. А я с прокурором в колхозную контору. Прокурор молчал, хмурил брови, о чем-то размышляя, оттопыривая нижнюю толстоватую губу, пофыркивал носом, и, хотя пиджак у него был распахнут, а влажная шляпа сидела криво и походила на изжеванный коровой лопух, почему-то казалось, что он наглухо запечатан, закован в мундир и так же, как опер, застегнут на все пуговицы. А я шел по улице села, волновался, смотрел по сторонам, узнавал и не узнавал родные мои сизаренки. Там вот, за этими тополями, должен стоять народный дом, длинный такой, обшитый тесом домище с мезонином, украшенным, как сказочный теремок, затейливой резьбой. Бывшее владение самого богатого человека в округе, лесопромышленника Широкожердьева. Не было теперь дома с мезонином. Вместо него янтарно желтело свежими бревнами недавно построенное двухэтажное здание клуба с антенной на крыше, с кумачевым еще не выцветшим флагом на длинном тонком шесте. А там, где раньше была гамазея, стояло типовое голубенькое здание чайной, тот самый голубой Дунай, без которого невозможно представить ни одного полустанка, ни одного селышка. Тюлевые занавесочки на подоконниках, цветы в горшочках, перед чайной палисадничек, тоже наивно голубенький, очень веселый. Контора помещалась в доме отца Кранида. Здесь все было так же, как и в те далекие годы. Тоже каменное крыльцо, те же маленькие окна и даже лепнина над окнами, кренделя да розочки, полностью сохранилась. А сад-то, сад, на который мы, мальчишки, совершали ночами дерзкие набеги, как он разросся, чудесно загустел, и как хорошо виден весь, обнесенный теперь не глухим забором, с гвоздями и битым стеклом на верхних досках, а легким сквозным штакетником. Встретили нас в конторе странно, очень вежливо, внешне радушно, но во взглядах, которыми обменялись главбух, заместитель председателя и две девушки, была настороженность. Заместитель удивлялся, как это нам удалось перебраться ночью через паразиху, но и его слова, быстрые, скользящие, звучали тускло, и улыбка на его длинном лице была деревянной, вымученной. «Где Николай Миронович?» — спросил прокурор. «Он мне позарез нужен». Заместитель председателя глянул на девушек, посторожился на них глазами и зачастил. «Не больно удачливо вы сегодня, Трофим Антонович, приехали. В области председатель. Вчера укатил. Кабы пораньше бы, Трофим Антонович, дел там у Николая Мироновича навалом, и в облсполкоме, и в зональном институте. Да еще хотел он два экзамена сдать. У него должок за четвертый курс остался. Так что дней через семь, через восемь, не раньше». «Ну вот», — оттопырил нижнюю губу прокурор, — «новая мода. новый стиль работы. Вздумал, понимаешь, экзамены сдавать в страдну-то пору. Поди-ка и с управлением не согласовал. Это уж извините, мы не знаем. Однако у нас в направлении стоял этот вопрос. Ну и мы добро ему дали. Надо так уж надо, ничего не сделаешь». Прокурор бросил шляпу на стопу канцелярских папок с тесемками, тяжело опустился на стул, подобрав нижнюю губу, задумался, постукивая по столу пальцами. Девушки перестали гонять костяшки на счетах, главбух поставил локоть на стол и, прикрыв глаза ладонью, остро посматривал сквозь раздвинутые желтые от табака пальцы на прокурора. Сидел большой, грузный, чуть рыхловатый, властный, уверенный в себе и, возможно, даже опасный для кого-то человек районный прокурор. Ведь прокуроры так зря за всяко просто по колхозам не ездят. Негромко барабанил пальцами по столу, раздувал волосатые ноздри крупного пористого носа, думал. И все смотрели на него и ждали, что же решит прокурор. Уедет ли в райцентр, раз председателя нету, и тогда всем станет легко, спокойно, или останется в колхозе и начнет ко всему присматриваться, задавать неожиданные вопросы, тревожить и словно бы давить всех своим внимательным нелегким взглядом. Пусть и нет вины за человеком, но все-таки беспокойно, ведь черт знает, о чем может спросить прокурор. А колхозное дело живое, сложное. И как в любом живом деле, всякое в колхозной жизни случается. Где-то и недосмотр может быть, разные там упущения, ошибки. Пожевал губами прокурор, глянул на заместителя, встал. «Пожалуй, так-то оно и к лучшему. Так вот, Василий Иванович, прежде всего давай мне карту всех ваших полей. Надеюсь, есть она у вас?» «А как же, есть, конечно, Трофим Антонович. Неси ее сюда, и проедем мы сейчас по всем вашим угодьям. А покуда мы ездим, вы, — обратился он к бухгалтеру, — достав из кармана в четверо сложенный листок бумаги. Поэтому вот вопросничку сведения мне приготовьте, точно чтобы и официально по форме. «Трофим Антонович, извините, — развел руками заместитель, — несподручно мне с вами сегодня ехать. Сеять на Самохинском поле начали, организовать там, проследить надо. А с вами наш новый секретарь парткома поедет». «Кто такой?» — недовольно спросил прокурор. — А Семен Толченов? — А, Сенечка, веселый человек! — впервые за утро улыбнулся прокурор. — Ну, ладно, этот годится. — Ничего, ладно. Заместитель взял кочергу и постучал ею в пол. Через минуту прибежал коротконогий, с крутой грудью, весь кругленький, как голубь Сизарь, очень румяный молодой человек, стриженный ежиком. Бойкие, ярко-зеленые, как уральский камень, малахит глаза его с веселой дерзостью смотрели из-под коротких пшеничных бровей. И улыбка, открывавшая ряд белых, красивенько посаженных зубов, словно приглашала всех сейчас же разделить радость, которой был переполнен этот румяный крепыш. С прокурором он и поздоровался, и заговорил очень просто, свободно, будто беседовать с прокурорами и показывать им хозяйство — дело для него привычное и даже приятное. Семен Толченов стал говорить, что надобно прежде всего посмотреть те поля, которые вызывают беспокойство. Вот, например, кукуруза. Сколько заботы, сколько трудов было положено, и поднялась она ничего, неплохо, а на сердце щемит. Вдруг да заморозок ударит, иней пойдет, и пропали все труды. Чему-то радуясь, он шумел, сверкал глазами, улыбкой, И прокурор, глядя на него, тоже стал улыбаться. И оказалось так, что не прокурор сейчас распоряжался и выбирал, куда именно ехать, а секретарь незаметно и мягко подчинил его своей воле. Увлекаемый шумным Семеном Толченовым, прокурор уже спускался по лестнице, так и не взяв карту полей, которую сначала настойчиво потребовал. Все в конторе переглянулись, заместитель вздохнул облегченно. «Ну, теперь на Сенечку вся надежда», — сказал бухгалтер. Оттаившие глаза заместителя остановились на мне. Я назвался, и Василий Иванович, подхватив меня под локоток, повел в кабинет председателя. «А я было думал, что вы с прокурором. Вот хорошо, что приехали. Ждем, ждем. Вот здесь». Открыл он ящик конторки. Старые карты, расчеты, все, что удалось найти в архивах. А теперь опять в ход пошла кочерга. «Не откажитесь в Кленовое съездить. Ждут вас там. Только уж на мотоцикле придется». Появился совсем молоденький паренек с цыплячьей шеей и пушком на щеках. «Свези-ка, Мишуня, инженера в Кленовое». «Да смотри поаккуратнее, больно-то не газуй». Но Мишуня газовал вовсю. Он пригнулся к рулю, обозначились под курточкой его острые лопатки, кепка, надетая козырьком назад, вздрагивала, как хвостик трясогузки. Кусты, сосны, березы, желтеющие поля — все заплясало, запрыгало, пошло крутить в круговую. Кленовое, Кленовое! Оно сохранилось в моей памяти как маленький починок, всего из трех дворов, запрятанный далеко за глухим Урманом, отрезанный от дорог ручьями и озерами. В пору моего детства добраться до Кленового весной и осенью можно было только пешком или на вершной, тропинками по лугам, потом в густых запахах грибов, смолы, мокрого дерева, через темный Урман выехали на опушку. Мишуня, не сбрасывая газ, распугивая кур, на полном ходу промчался по деревенскому порядку и остановился у крайней избы. Площадь перед избой и вся деревенская улица, вытоптанная, изъезженная гусеницами тракторов, походила на двор машинной станции. Под березками я увидел сеялку, катки, лущильники, болотную фрезу. Возле комбайна возились три паренька в телогрейках. К стволам берез были привязаны лошади, мотоциклы и велосипеды стояли у шаткого крыльца. В избе было людно. Голубым туманом крутился под потолком табачный дым, а за столом... За столом сидел, расставив локти, распахнув куртку и, напрягая голос, кричал в трубку никто иной, как сам председатель колхоза Николай Миронович Сорокин. Вот, оказывается, что и заместитель председателя, и этот Семен Толченов, секретарь парторганизации, все в конторе были в сговоре, обманули прокурора, ловко обвели его вокруг пальца. Николай Миронович помахал рукой и, заметив мое удивление, подмигнул мне так энергично глазом и бровью, что даже щека дернулась. «Стратегия и тактика, Андрей Михайлович!» И снова закричал в трубку. «Смотри, Александр, как завидишь! Моя машина пылит, прекращай работу, чтобы ни одного гона при чужих глазах не было сделано. Понял? Ну, да-да. Поломка там и все. Так и отвечай на все вопросы». Он еще кому-то звонил, наставлял, советовал, на кого-то покрикивал, и смысл всех этих разговоров был один — надо спешно изменить весь ход работы на полях колхоза, чтобы что-то скрыть от прокурорского глаза. Было тяжело слушать, как этот давно полюбившийся мне молодой человек настойчиво вовлекает в обман все новых и новых людей. С Николаем Сорокиным я встретился 4 года назад, когда преподавал в сельскохозяйственном институте основы мелиорации и лугоболотного дела. Как он быстро схватывал все и удерживал в памяти, а потом, словно пропустив знания через грохот, через ситечко, отбирал своим цепким крестьянским умом лишь то, что полезно земле, родным сизаренковским полям. В моей городской квартире он, студент первого курса, стал частым гостем, почти совсем своим человеком. Иногда даже домовничать оставался, когда случалось, я и жена вместе уезжали в командировку. А сколько раз вечерами мы сидели с ним за чаем, и он прикидывал, что и как надо изменить в хозяйстве колхоза, с загоревшимися глазами делился со мной смелыми планами, только бы руки были развязаны. «Да-да!» — кричал Николай Сорокин, встряхивая нависающими на потный лоб волосами, бодро кричал, раскатисто, а на его похудевшем, словно запыленном лице, в блеске измученных глаз, были и тревога, и упрямство, и дерзкая решимость. «А на таку, чтобы ни зернышко с семенных участков сегодня не подвозили! А лучше пускай-ка Иван Парфенович отдохнет. Выходной я ему даю». «Да, выходной». «Что может?» «Да ничего не может. Ток замкнуть и по домам. Да-да, мое распоряжение». «Ну, кажется, все», — бросил он трубку, посмотрел на всех сразу потерявшими блеск задымленными глазами. «Значит так, товарищи, обо всем мы с вами договорились. Меня, значит, пока нету. А если что срочно, прошу сюда». Мы остались вдвоем. Николай заходил по избе, пятерней поправляя волосы. «Вот здесь теперь моя штаб-квартира». «Нелепо, Андрей Михайлович, сам знаю. Не солидно, а приходится отсюда руководить хозяйством. Попали вы в такой момент. Тут такое происходит. Столкнулся я с нашим начальником управления на ножах. Вот как сцепился, и если не хитрить, да что там, — улыбнулся он и сразу повеселел, выпрямился. — Мужику без хитрости нельзя, а вязкий мужик и бога слопает. Потом что там будет, а уж я проведу эту страну, как задумано было. По залужкам оббежим, да свое сделаем. Долго все объяснять, рассказывать, Андрей Михайлович, и настроение, признаться, не то. Потом как-нибудь, когда горячка-то схлынет, я к тете Стеше заскочу вечерком. А теперь пойдемте-ка, что я вам покажу». Он повел меня через улицу к старой Риге с жердевой крышей, кое-где покрытой клочками иструпевшей соломы, распахнул скрипучую дверь, остановился в полосе яркого света, худой, юношески тонкий, и широко размахнул свои длинные руки. «Вот наше богатство, наша надежда, а? Что скажете? В каком еще колхозе такое найдете?» В полумгле старой Риги я увидел 3 болотных плуга, канавокопатели, лущильники, фрезы, почти полный набор лугоболотной техники. «А? Что? Каково?» — повторял он, показывая машины. «Можно начинать с такой техникой?» «Можно! Смело можно! Только за вами дело, Андрей Михайлович. Как изыскание. Расчеты будут готовы, сразу и приступим к работе. А покажет вам все Ваня Козырь».